История 14. Андрей Яновский, EMC. О том, как учить врачей воспринимать пациентов как клиентов, брать интервью у своих подчиненных в Telegram и выводить компанию на IPO при оценке 1 миллиард долларов. Андрей Яновский, CEO компании EMC, Европейский медицинский центр, с 2014 года. Ранее работал в The Coca-Cola Company, Nidan, ТНК BP, Нефтетранссервис на управленческих позициях. В настоящее время совмещает бизнес с ролью общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере медицины и преподаванием в РАНХИКС. EMC включает в себя 9 медицинских центров в Москве и области, штат из 750 врачей, в том числе из Европы, США, Израиля. В 2020 году компания заняла второе место в рейтинге Forbes с годовой выручкой 22 миллиарда 300 миллионов рублей. Первые шаги в новой команде. Когда ты приходишь в новый коллектив, ты оцениваешь всю команду и каждого сотрудника и сопоставляешь то, что увидел, с задачами, которые стоят перед каждым сотрудником и перед всей компанией. Я никогда не поддерживал идею, что новый директор должен всех уволить и привести новых людей. На каждом месте я пытаюсь найти лучших и тех, кто готов меняться. Существует два ключевых параметра оценки команды. Первый — результативность. Выполняются поставленные цели или нет? Второй — это эффективность существующих бизнес-процессов, их соответствие целям и задачам, распределение ролей и соответствие людей этим ролям. Это значит, что нужно все увидеть самому, и тогда появляется ощущение того, что происходит. Ключевой инструмент — широкое общение с кругом людей, с каждым членом команды, которое дает тебе общее представление о корпоративной культуре и методах управления. Затем следует сравнение с твоими собственными подходами, с целью, которую ты собираешься достигнуть. В итоге ты понимаешь, можешь ли ты работать с этими ребятами или нет. Особенности медицинского бизнеса. Главная особенность нашей медицины в том, что она никогда не умела зарабатывать деньги, и это наложило на людей определенный ментальный отпечаток. Врачи вторые после Бога, а все остальные им должны. И если наш основной бизнес-процесс — оказание медицинской помощи, то все остальные — люди второго сорта. Это накладывает определенный отпечаток на культуру, и многое зависит от руководителя, согласен он с этим или нет. Я, конечно, был категорически не согласен с тем, что врачи — коронованные особы, а все остальные просто подручные, потому что эти подручные тоже решают очень важные задачи для компании. И это означало, что мне была нужна другая команда. Мне нужны были профессионалы, которые знают, как устроен мир бизнеса, а не только эта чудесная замкнутая медицинская сфера. Мою правоту подтверждает то, что за последние 6 лет прибыль компании выросла в 8-9 раз. Итак, я решил, что у меня будет профессиональный медик, отвечающий за медицину, а все остальные люди будут из любого другого бизнеса. Потому что медицина — это сфера услуг, сервис. И человек покупает не только успешную операцию, а всю цепочку коммуникаций, от обращения до выписки. Наш человек, как известно, обращается к медикам только тогда, когда припрет. Но нам нужно расти, а значит, нам нужно менять подход, чтобы люди чаще обращались к врачам, и им было при этом комфортно. Эту философию я и пытаюсь внедрять. Пока не слишком удачно, потому что для этого нужно переделать слишком многих людей. Мне удалось улучшить сервисную составляющую, но не перестроить саму философию. Во всяком случае, пока. Как сформировать доверие? Я не первый год в бизнесе, так что у меня уже есть опыт разных ситуаций в разных отраслях. Когда я пришел из Coca-Cola в ТНК BP, то вице-президенты компании сказали мне: «Сынок, да что ты понимаешь в нефти?» Я собрался и говорю: «Она такая же коричневая, как и Coca-Cola, только воняет, а больше никакой разницы. Потому что мы управляем процессами и людьми». И когда я смог им продемонстрировать, какие нужны изменения в инструментарии, все стало прекрасно. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. В медицине таких людей не было, потому что управление здесь отнесено на самый дальний план. Единственный вопрос, который я задал в EMC, кто здесь главный? Мне сразу же ответили, что главный, конечно, врач. А я сказал, нет, главный — это клиент, то есть пациент. Я понял, что здесь нужно строить два параллельных мира. Мир общения с клиентом и мир общения с пациентом, некий закрытый кабинет, где с человеком общается врач. И если клиентский сервис я могу изменить быстро, то менталитет врачей нет. Я человек мира, этому меня научила The Coca-Cola. Мне принципиально все равно, кто ты, американец или русский, врач или нефтяник. Мне важно добиться вместе с командой полного понимания, какие у нас цели и как их можно достичь. Свои основные усилия я трачу на то, чтобы люди могли договариваться, потому что мы команда. Мы должны друг другу помогать. В одиночку ничего не получится. Я верю в то, что главная моя задача — это коммуникации. Люди должны общаться, особенно когда тяжело. Поэтому мне нужно было разломать вертикальную иерархическую структуру и превратить ее в функциональную, чтобы каждый немедицинский директор управлял по всей сети. Сейчас у нас 8 мест оказания услуг, и я не называю эти места клиниками. У меня нет руководителей клиник. У меня есть места, где оказываются услуги, а управляет ими клиент. У него есть расписание, и это расписание управляет нашими процессами. Ценности компании. Ценности можно написать на стене и заставить на них молиться, но это не работает. Мы перезапустили процесс, поговорили с людьми и зафиксировали ценности, которые им понятны и важны. Превратить все это в модели поведения уже значительно сложнее, когда у тебя есть 57 отделений разных медицинских направлений. Лоскутная культура, и в каждом из подразделений свой главный носитель культуры. Быстро изменить это невозможно, поэтому мы стали менять это послойно. Начали с нижнего слоя, ассистенты, секретари и так далее. Первая линия общения, наиболее молодая, активная и отзывчивая, которая быстро воспринимает изменения. Мы пошли снизу, потому что сверху сидят врачи с 30-летним стажем, и их подходы и сознание быстро изменить нельзя. Таковы условия, пока в компании нет людей, которые соответствуют твоим пожеланиям и при этом являются такого же уровня профессионалами. В любом действии имеет смысл достичь какой-то критической массы, а дальше она сама будет помогать. Вокруг медицинской услуги есть много разных сервисов. И большое количество людей, которые поверили в то, что они делают, начинает влиять на остальных участников. Мы выработали простую формулу — делать добро. Ценности — добросовестность, открытость, безопасность, результативность и ответственность. Мы прошли классический коммуникационный годовой цикл внедрения. Проверили, кто что запомнил. Выработав простые слова, очень легко их трансформировать в объяснение того, как и что нужно делать на рабочем месте. Наши ценности граничат с определенной социальной ролью, потому что мы делаем хорошее дело, и это помогает поддерживать высокий уровень вовлеченности. Нижние слои всегда состоят из самых вовлеченных людей. Если ты сделал правильный посыл и сам следуешь этим принципам, то весь нижний слой будет им следовать. А чтобы контролировать процесс, я получаю анонимный отчет о вовлеченности и постоянную обратную связь от клиентов, которые мне дают правду. 4 года назад мы приняли решение пройти сертификацию JCI, Joint Commission International, и ключевым пунктом в ней является безопасность пациента. Поэтому одно из действий, которые должен всегда делать персонал, это составление отчетов о происшествиях, то есть они сами должны идентифицировать проблемы. Комбинация всех этих сигналов дает мне более или менее справедливую картину. Кризис и команда. Когда началась пандемия, самыми нервными и испугавшимися людьми оказались врачи. Это был серьезный кризис, и здесь проявилась роль команды, которую я собрал из немедицинских людей. Они оказались более надежной опорой. Основным действием были коммуникации. Нужно было давать больше системной информации. Я стал пользоваться Telegram, в котором сначала ежедневно, а потом еженедельно делал рассылки. Стал общаться по видеосвязи со всеми заведующими. И личный пример моей команды показал, что надо не истерить, а спокойно делать свое дело. Потом мы стали показывать, что клиенты благодарны. Это сильнее мотивировало врачей, они вновь почувствовали свою нужность. Когда началась пандемия, самыми узкими горлышками у нас оказались контакт-центр и отделение скорой и неотложной помощи. Сначала сломался контакт-центр. Вместо 2000 звонков в день мы стали получать 15 тысяч. Причем людей не удовлетворял ответ «Здравствуйте, я записываю вас туда-то». Им нужно было поговорить, получить психологическую помощь. Что же касается скорой помощи, мы нашли выход. Ребята стали на простые вызовы выезжать на такси. То есть весь персонал, который работал на приеме в клинике, надел спецзащиту, сел в такси и поехал по вызовам. Мы договорились о консилиумах с ковидными госпиталями. Потому что консилиум — это профессиональный разбор истории болезни. Это обогащает тебя и дает понимание ситуации. Ты начинаешь меньше бояться. Как удерживать людей? Я никогда этим специально не занимаюсь. Я верю, что правильный человек, который находится на своем месте, никогда сам не уйдет. В 99% случаев решение о том, что человек не соответствует тем или иным параметрам и должен уйти, принимаю я сам. За последние 6 лет у меня ушел один человек, всех остальных я менял сам. И ушел он, потому что почувствовал, как остановился в развитии и перестал соответствовать нашему процессу. Процесс продолжает развиваться дальше, а он не хочет этого, ему некомфортно. Поэтому он откликнулся на внешнее предложение, нашел более спокойную работу. Я это сначала эмоционально воспринял, а потом понял, что я это видел десятки раз в своей жизни, в те времена, когда компанию The Coca-Cola называли кузницей кадров для российского бизнеса. Я считаю, что надо заниматься обеспечением нормальной рабочей атмосферы в команде. Если ты посвящаешь этому достаточно времени, коммуницируешь с каждым участником, то больше делать ничего не нужно. Это не значит, что мы никогда не ходим играть в кёрлинг или выпивать. Но я не называю это словом «тимбилдинг». Как устроена система коммуникаций? Долгое время я практиковал такой старинный подход, когда все прямые подчиненные раз в неделю собираются на общее совещание и обсуждают все основные рабочие вопросы. Я верил, что каждый хочет стать генеральным директором, а значит, каждый должен видеть, как устроена компания и что в ней происходит. Меня так воспитали. Но я подслушал, что это не всегда нравится людям. И моя команда сказала мне, давай разбиваться по секциям, потому что не всем интересно знать все обо всей компании. И я согласился с ними, чтобы им было более комфортно, надеясь, что это повысит эффективность. Поэтому с первым ближайшим кругом я встречаюсь либо поодиночке, либо по группам раз в неделю. Финансы я обсуждаю с финансистами, IT с айтишниками, маркетинг с маркетологами и так далее. Медицинская группа, разумеется, отдельно. Лучше всего сейчас у нас работает наш телеграм-канал, куда мы выгружаем всевозможные видео. Кроме меня это делают медицинский директор, коммерческий директор и маркетолог. Получается постоянное взаимодействие, потому что люди не читают почту и объявления в раздевалке, а телеграм читают.